Я видел, как Лукас в изумлении вскинул брови, смотря на это чудо без перьев, а его давящая сила исчезла, давая мне сделать глубокий вдох. И чем я так его разозлил? Что это? С непонятной для меня интонацией спросил он, а я начал от нервов мять шею, понимая, что я слишком чувствителен к чужим аурам. Липкий страх, который недавно затмил мне разум, начал уходить, а на смену ему пришло раздражение. «Котик это, скажи, мяу, мяу», чисто сказал монстр, словно реальный кот, отчего я в шоке на него посмотрел. Действительно мяукнул, мне не показалось. «Ты где пожирателя взял, дебила кусок?» Совершенно спокойно и не повышая голоса, спросил у меня Лукас. Не его эта интонация, она должна быть чуть нервная и едва заметно скакать по тональности, потому что голос ломается. «Нашел, он на меня набросился», а потом нас обоих лопатой по морде ударили, и мы, вроде бы, подружились. Ты же в курсе, что он из Обливиона, в Обливионе, конечно, морды такие себе, но эта страхолюдина точно не из него. И Лукас уставился на меня как на полного идиота. А чего я не так сказал? Ну реально морда не похожа, даже на каджитскую, хотя они там самые всратые. Я внимательно посмотрел на пожирателя, пытаясь понять, кого же он может напоминать. Обливион. По-опасному тихо говорил он, это измерение-тюрьма, в котором обитают разные твари, и, по слухам, в нем находится вход в бездну. О, а я ее знаю, кого ее, бездна это ничто, это пустота, это, и наконец-то он сорвался. В голове у тебя бездна, ясно, не, у меня там безумие, а с этой обманщицей я вообще не дружу и дел иметь не хочу. Лукас выдохнул, понимая, что мне бесполезно что-то объяснять. А я внутри злобно рассмеялся. Я не дурачок, нет, я же специально так говорю, чтобы он, во-первых, успокоил свою ауру, а во-вторых, чтобы побесить его глупостью, которую он так не любит. Звучит очень странно и нелогично одновременно успокаивать и бесить, но нужно просто освоить двоемыслие, чтобы понять мою логику. «А чего ты так разозлился?» – спросил я, понимая, что угрозы для жизни больше нет, только сидящий передо мной и надувшийся ребенок. «Ты обещал прийти утром, в 3 часа», – пробурчал он, а я даже шею перестал мять, переводя взгляд от бедненького пожирателя на Лукаса. Я бы подумал, что он неудачно пошутил, но нет, он говорит вполне серьезно, да и обижаться из-за глупости не стал бы. «Ты меня чего, с 3 часов ночи ждал, что ли?» И наступила тишина, нарушаемая только пыхтением и фырканьем со стороны Лукаса. «Я же просто пошутил, а ты поверил, ты, мое имя Феликс», заботливо напомнил я. «Если ты забыл, спасибо, что напомнил. Нужно же что-то на могильном камне написать. Можешь меня в канаву кинуть, мне не принципиально где гнить. Только я-то тут при чем? Это ты не умеешь шутку от серьезных слов отличать. Знаешь сказку про мальчика, который кричал: «Драконы, вот с тобой будет то же самое». Дошутишься однажды, и он выдохнул, понимая, что злиться уже глупо и только займет время. «Говори быстрее, чего ты хотел, а потом забирай свою гадость и сваливай, пока я тебя правда не убил». И я, присев напротив, начал свой эмоциональный избивчивый рассказ, говоря сначала про неожиданную встречу со страшным дядей Даркером, который меня чуть не поджарил, потом про разрушение внутреннего мира Авалона, а потом и про свой сырой план по устранению темного лорда. Лукас внимательно меня слушал, даже не называл дебилом, иногда кивая, но чаще ударяя себя по лбу. «Я правильно понял, что ты пришел ко мне, только чтобы рассказать это, и я ждал тебя весь день, чтобы услышать про какого-то неизвестного мне человека», массируя переносицу, спросил он, а я понял, что дело, дрянь. Нашего привереду обычные теории и какие-то рассказы совсем не впечатлили, и нас за это могут испепелить на месте, и меня, и моего дерьмодемона. Нужно еще что-то выдумать, чтобы снова не выпустить злобных скелетов в шкафу. Я еще хотел, но меня прервал звонок телефона, а я, не понимая, кому опять нужен, вытащил его и посмотрел на экран. Звонила Блум, не пойми зачем, но я принял вызов и спросил: «Да, ну и где ты?» Я опешил, когда на меня сразу же накинулись с претензией в голосе. Только что сидел в гостиной и вдруг испарился. «Я по делам ушел, что-то срочное». «Вот вечно ты так, уходишь, ничего не сказав. В Магикс я ушел, и что еще за претензии?» «В Магикс, да, ты мое сообщение читал?» Я даже ответить не успел, как на меня снова набросились. «Я видела, что читал и проигнорировал, когда мы с тобой в последний раз куда-то ходили. Ты еще помнишь значение слова «свидание»? Ну не начинай, «Хорошо, я закончу. Пока», — сухо сказала Блум и послышались гудки. Я посмотрел на выключенный экран, где на меня в ответ смотрело мое хмурое лицо. И что это было? Я знаю, что это было. Это была очередная истерика. С поводом, но истерика, которую я так не люблю. «Уже уходишь?» Услышав голос, я обреченно посмотрел на хмурого Лукаса, понимая, что у меня два пути – остаться или уйти. Причем в обоих случаях обидится один из детей. И вот что мне делать, душа так и орет бежать на крыльях любви и вымаливать в ногах прощение, а холодный разум говорит, что нужно остаться и забить на капризы еще одной принцессы. «Эй, послушай меня, чего, братву, на, сиськи, не, меняют, а ведь точно, правильные вещи говоришь, сущность, вот еще я буду перед кем-то унижаться», сказал занят, значит занят, правильно, она меня даже не выслушала, а уже как ребенок обижается, точно, как ребенок, перебесится, я и без ее капризов пожить могу, без баб, вау, полегче, кабинет бесплатного психолога в какой-то гейский клуб у себя в башке превращается, извини, мы за баб, за женщин, и за них тоже, нет, твердо ответил я, решая остаться, а не идти на поводу у эмоций. У меня еще одно дело к тебе есть. Интересное. Какое? Пойдем со мной на одну планетку. Поискать кое-кого надо. Пожиратель внутри клетки, которую Лукас по моей просьбе уменьшил и которую я повесил на пояс, заскулил, когда я переместил нас в нужное место, а я шикнул на него, говоря, что больше ему лопатой по лбу никто не даст, если он будет внутри тихо сидеть. Да, я снова пришел в злую деревню, но на этот раз взял с собой оружие пострашнее, чем длинноухий синокосец. Я, честно, не планировал развивать эту тему со слухами из какой-то глуши, но раз появилась такая возможность, то почему бы не исследовать очередные странности. А еще, пока мы шли от леса до деревушки, я заметил, что у Лукаса даже походка изменилась. Она стала более расслабленной и в какой-то степени вальяжной, потому что раньше он ходил дерганый и зажатый. Мое воспитание. Итак, что нам понадобилось в этом месте? Слушок тут один прошел. Проходил здесь типчик подозрительный, на нашего клиента похожий, теперь на человеческий. Даркар тут был, буркнул в ответ я, а Лукас, как мне показалось, снисходительно кивнул, мол он наконец-то понял мою обезьянью речь. Тьфу ты, все темные маги настолько высокомерны, это точно не мое воспитание. И ты решил, что я буду рад провести весь свой день с тобой, пытаясь понять, правдивы ли эти слухи? Нет, но ты мой единственный друг, мне ни к кому больше пойти. Лукас вместо ответа кинул на меня быстрый взгляд, а я увидел, как он мгновенно смягчился, стоило мне употребить в предложении слова «единственный друг». Ну я и манипулятор противный, почти на уровне Фарагонды. Как же просто одурачить ребенка, как конфетку у него отобрать, хотя, скорее, дать, а потом с улыбкой отвести его в лес и съесть, вместе с конфеткой. Опустим тот факт, что мои слова про единственного друга правдивы, но это же не я виноват, что в этом мире адекватных людей днем с огнем не сыщешь. Мы шли в молчании, но оно отличалось от того же напряженного молчания с феями. Мы не разговаривали, потому что нам было комфортно идти в тишине. Мне не нужно лишний раз уменьшать нагрузку на слух, а ему говорить. А еще мы внимательно наблюдали за местностью, выискивая что-то подозрительное. Я сразу же почувствовал изменения в местной ауре, но они были на каком-то эфемерном уровне, а не открытые. Лукасу, по его словам, не нравилась энергия, витавшая в воздухе. Походу, не зря мы сюда пришли. Сначала надо найти старушку, которая мне этот слух. Здесь кто-то умер, резко перебил меня Лукас. Причем труп свежий. Повезло, мы с тобой на тепленькое успели. Я задумчиво посмотрел на расслабленного мальчика, не понимая, стоит ли мне посмеяться или это будет слишком аморально. Нет, я до уровня сущности своей опускаться не буду. Я надеюсь, что ты про пирожки на поминках говоришь. Поминки? Он с интересом на меня посмотрел, услышав новое слово. Что это? Ну когда кушают за упокой умершего, ты же должен такое знать. Поминальная трапеза, что ли? Я на это кивнул, а Лукас добавил, она проводится после похорон в воскресенье, а сегодня среда. И откуда ты такое слово взял? Поминки. Звучит очень вульгарно. Вульгарно. И это мне говорит человек, который про свежий труп шутил. Тихо, шикнул он в ответ, положив руку мне на голову и заставляя силой присесть за забор. Я с оскорблением на него пялился, но, кажется, Лукасу было вообще до лампочки. Он просто, чуть присев, смотрел через невысокий забор на то, что происходит впереди. Я же слышал только чьи-то приглушенные голоса. Пирожок свой теплый заметил, или уже гроб понесли? Нет, но ему и на мои шуточки было все равно. Он внимательно смотрел вперед, щурясь и пытаясь что-то разглядеть. Скорее всего, они пошли на местные обряды. Это как, жертвоприношение устраивать? Нет, это практиковали только в древние времена и во время похорон старейшин. В Солярийской империи есть несколько своих ритуалов перед погребением, пробормотал Лукас, все еще задумчиво смотря вперед и не разрешая мне вылезать. Шесть негров под музыку будут тащить гроб и танцевать с ним? Что? Он наконец-то на меня посмотрел, а я сделал вид, что ничего не сказал. Что? Какой же бред ты иногда говоришь? И он отвернулся от меня, словно это я сравнил труп и свежий пирожок. Кажется, они пошли вешать фонарики у дома, чтобы душа нашла путь во тьме. Реально? Души слепые, что ли? Угу, конечно. Они по глазастее тебя будут. Просто древняя традиция. Пошли давай. И Лукас быстро вышел из-за забора, ничего больше не говоря, и пошел вперед, сохраняя ровный шаг, чтобы не быть замеченным идущими вдалеке людьми. Я же пошел за ним, смотря на маленькие фонарики на заборах и домах, и вдруг остановился, засмотревшись на один из подозрительно знакомых домов с открытой дверью. Чего встал? Мне это не нравится. Проигнорировал я его и быстро пошел к открытой двери. Я слышал, как недалеко от моей наглости Лукас чуть воздухом не подавился, а потом услышал быстрые шаги. Но я уже был в знакомом доме и уверенно вошел в него, идя в первую комнату. И там стоял он, гроб. Обычный деревянный, но лакированный светлый гроб без каких-либо украшений или бархатных обшивок. Но меня больше заинтересовало его содержимое, чем какие-то декорации и возможные рюши. Только я протянул руку, чтобы отодвинуть крышку, как мое запястье схватили, крепко сжимая, и, обернувшись, я мог видеть серьезного Лукаса. «Я не дам тебе осквернять трупы». Совсем ёбу дал. Я выдернул свою руку, смотря на нахмуренного мальчика оскорбленным взглядом. «Говоришь так, как будто я ее трахать сейчас буду. Так, посмотрю, на что ты там посмотришь». Но я уже немного приоткрыл крышку, видя то, что боялся увидеть больше всего. «Это она». «Что?» – не понял он, а я уже задвинул крышку обратно. «Старушка, которая нам нужна», – растерянно сказал я, и наступило неловкое молчание. Лукас смотрел на гроб, я смотрел на гроб, а он мирно блестел от лучей солнца. Наконец-то удача повернулась ко мне лицом, и мелкого я взял не зря. «Чего молчишь?» – обратился я к мальчику. «Пару часов назад она была моим клиентом, а сейчас она полностью в твоей специальности. Вперед из песни! Ты с ума сошел?» Пришел в себя Лукас, переведя на меня взгляд. «Нельзя призывать души сразу же после смерти. Почему это? Они безумными становятся?» «Нет, это просто неэтично», — неуверенно сказал он. «Вот представь, ты умер, только начал привыкать к тому свету, и тебя тут же выдергивают. Какая еще к чертовой матери этика у некромантов? Ну это очень некрасиво», — снова возразил он. «Это как? Ну не знаю. Не снять обувь в гостях, или не уступить беременной женщине место в автобусе. Это самые охуительные сравнения в моей жизни», признался я, понимая, что меня снова уделали. Даже в гребаных неудачных сравнениях. «Но давай быстрее, не буду я этого делать». «Будешь», и я в ожидании уставился на Лукаса, понимая, что он от моего напора сломается. Я уже видел, пристально на него смотря, как его убеждения таят, словно снежок на солнце. «А-а». Лукас от напряжения топнул ногой, действительно ломаясь. «Ладно, только мне нужно ее имя». Я на это пожал плечами, мол, понятия не имею, а он схватился за голову. «Я ее еще и без имени буду призывать. Позорище какое». «Да-да, это как не уступить место прошедшей войну беременной старой инвалидке с грудничком на руках и двумя пиздюками рядом. Хватит поясничать, я сейчас со стыда сгорю. Быстрее давай, а то я такими темпами рядом лежать буду. У меня есть еще минутка, если хочешь призывами в компании ее родственников заниматься, хоть час. Только не уверен, что им такое понравится». «Ладно, ладно, фух, ужас какой». Потерев ладони, он наконец-то взял себя в руки и положил ладони на гладкую крышку гроба, сосредотачиваясь на каких-то своих бесовских штуках. Я, хоть и не понимая, что он там шепчет и делает руками, чувствовал изменения в пространстве. Давление в комнате повысилось, стало на пару градусов холоднее, а от нашего великого товарища-некроманта пошли темные волны. Изменения случились слишком резко. Прямо над гробом возник голубоватый ураган энергии, который начал закручиваться в какую-то фигуру, и через пару секунд энергия разошлась в стороны, роняя со столов посуду и какие-то вещи, но перед нами возник призрак молодой девушки, от которого я отошел на пару шагов. Это точно не была столетняя бабулька, ей было лет 20, и она была полупрозрачная, но в тусклом цвете. Ничего не понял, но очень интересно. Уф, и кто меня в этот гнилой мирок призвал? Недовольно пробурчала она, потягиваясь и изгибаясь под невообразимым углом. А, точно, призраки появляются в том возрасте, в котором им было максимально комфортно. Не знаю, откуда я это знаю. Может, Лукас когда-то мне говорил. Это он виноват, и Лукас ткнул в меня пальцем. Женщина с интересом на меня посмотрела, щурясь, кажется, узнавая. А я тебя помню. Это ты вчера в реку нашу упал и чуть не утонул, пока чистил ее? Да, как жизнь, неплохо. Поел вот недавно. Побыстрее спрашивай, что ты хотел? Прервал Лукас нашу увлекательную беседу. Она без имени тут максимум минут 5. Хорошо, хорошо. И снова поворачиваюсь к призраку. Вы помните, что говорили мне про какого-то подозрительного человека, похожего на смерть? Можете поподробнее про него рассказать? Это 80 лет назад было. Я только его морду и помню. Пробурчало привидение, а я громко выдохнул, понимая, что ничего от нее не добьюсь. Лукас, игнорируя мои вздохи, протянул руку, а из его ладони пошли некие волны, из-за которых взгляд духа стал стеклянным. «Ты что делаешь?» «Немного освежу ее воспоминания, ничего такого», — спокойно сказал он, пожимая плечами, словно не он сократил время наших поисков с нескольких дней на пару минут. «Ну ты и фокусник, теперь всегда со мной ходить будешь», — вспомнила, — закричала душа, попытавшись хлопнуть в ладоши, но ее ладони прошли сквозь друг друга. Он что-то шептал про какого-то Аврама, но я не знаю, кто это. «Никто, а что?» — поправил ее Лукас, а я снова перевел на него взгляд. «Аврам — один из древнейших городов Ираклионской империи и самый красивый город во всем Магиксе. Спасибо, ходячий атлас. Как думаешь, зачем он мог понадобиться Даркару, еще и почти век назад? Понятия не имею. Может быть, у него когда-то было чувство прекрасного, или ему просто нравится золото. Феникс не очень похож на сороку», — пробормотал я и повернулся обратно к призраку. «Это все? Больше ничего интересного или необычного не помните? Только то, что он что-то искал в нашем лесу. Все, ладно. Зато я знаю, куда мы пойдем дальше. Не получится, если ты на Аврам намекаешь. Этот город был полностью разрушен 17 лет назад. Я его только на картинках видел и по рассказам родителей помню. Нам 100% туда надо. Потому что, во-первых, он связан с войной против Корыча. Во-вторых, Корычу он нужен был задолго до войны. Ладно, если ты считаешь, что руины нам откроют какие-то сакральные тайны, то без проблем, пошли». Лукас повернулся к духу, но не успел ничего сказать, как сзади мы услышали тонкий голос, спрашивающий, кто мы такие. Одновременно обернувшись, мы увидели маленькую девочку в желтом сарафане, которая посмотрела сначала на смутившегося Лукаса, потом на меня, неловко мнущего шею, а потом и на духа. Глаза девочки, стоило ей увидеть привидение, расширились, и она кинулась вперед, крича: «Бабушка, ты как на свадебных фотографиях, только ты как стеклышко». Я с Лукасом переглянулся, не зная, что делать. Ворвались в чужой дом, осквернили душу бабки и чуть ли не с пистолетом у нее что-то выпрашиваем. Как таких нелюдей земля носит? «Санни, ты почему не с мамой?» — строго спросила привидение, пытаясь подлететь к девочке, но не смогло. Оно могло находиться исключительно над своим телом. «А я свой фонарик уже поставила. За твои самые вкусные кексы. Фонарики зажигают с какими-то воспоминаниями об ушедшем. Считается, что он так ярче гореть будет. Тихо, чтобы только я услышал», — подсказал мне Лукас, когда я в непонимании уставился на девочку. «Ну тогда нам нужно выкручиваться из такой ситуации. Санни, привет», — дружелюбно обратился я к девочке, присаживаясь на корточки. Ее золотистые хвостики забавно дернулись, когда она ко мне повернулась. «А мы пришли по твоей просьбе. Ты же хотела увидеть бабушку?» «Конечно. А вы кто?» «Мы волшебники. Вот этот мальчик», — я ткнул пальцем в сторону Лукаса, который нервно теребил край своего капюшона, — «позвал твою бабушку, чтобы вы поговорили. Ты до нее докричался?» Девочка восхищенно посмотрела на него, сжимая маленькие кулачки. «Мама сказала, что бабушка теперь на небе, а до неба высоко-высоко. Ну да, произнес он, все еще чувствуя неловкость перед ребенком. «В первый раз врать всегда стрёмно, потом привыкаешь. Вау, здорово, а что ты еще умеешь?» «Из-за слов людей делать», и кинул на меня красноречивый взгляд. «Санни, твоя бабушка скоро устанет и уйдет обратно», сказал я, не обращая внимания на крутого мага. «Хочешь с ней пообщаться?» «Конечно, надо и маму позвать». «Не надо», одновременно сказали мы с Лукасом, а девочка в недоумении на нас посмотрела. «Санни, иди сюда», позвала женщина свою внучку. «Не надо никому говорить про то, что ты видела меня и этих приятных молодых людей, которые уже уходят». «Ну ладно», погрустнев, сказала она, а мы, понимая намек, быстренько решили свалить. Но не успели мы пройти и пары шагов, как сзади послышался топот маленьких ножек. Сначала я увидел удивленное лицо Лукаса, а потом, повернув голову назад, увидел золотистую макушку. Девочка крепко обняла Лукаса, утыкаясь лицом в его спину и говоря: «Дядя Мак, спасибо вам большое». А потом она посмотрела на меня, широко улыбаясь: «И вам, дядя Ослик». «Ни за что», ответил я, кидая быстрый взгляд на мальчика. У него дрожали губы, и он не мог вымолвить и слова. Придется за него говорить. У дяди Мага с голосом проблемы. Много сил потратил. «Ой, извините. Тогда вам нужно срочно к врачу». Она отпустила его, отходя на пару шагов, а я снова ей кивнул, хватая Лукаса за шкирку и вытаскивая его на свежий воздух, чтобы он проветрился. Хвала небесам, что ничего страшного не случилось и мы выбрались из щекотливой ситуации. «Чего улыбаешься?» «Когда мы немного отошли», спросил я, замечая слабую улыбку на его лице. «Не улыбаюсь», Лукас попытался натянуть чуть ли не до подбородка свой капюшон, но у него ничего не получилось. Тогда, услышав мой смешок, он просто закрыл лицо ладонями, но я видел чуть покрасневшие щеки. «Да-да, конечно, меня впервые кто-то поблагодарил за работу», тихо признался он. «Обычно только с недовольными рожами деньги давали. Люди в принципе очень неблагодарные создания». Со стороны Лукаса послышалось невнятное угуканье, а я решил больше его не смущать. Вот что с человеком делает нормальное отношение окружающих: он сразу же становится пушистым зайкой, а не колючим ежиком. Каркуше тоже нужно маленькую девочку закинуть, которая его обнимет и скажет, что он молодец. Только пусть она не будет рыжей и пусть у нее имя не заканчивается на «Еликс». И в этот раз нас перемещал я, так как Лукас никогда не был на Ираклионе. Моя самая любимая планета встретила нас прохладой, которая на фоне жары прошлой планеты казалась настоящим холодом. Я даже поежился, чувствуя резкий контраст температуры, когда нас обдало ветром на ровной площади для перемещения, а Лукас просто стоял рядом, продолжая безуспешные попытки по натягиванию капюшона на лицо. Он у него и так практически все закрывает, куда уж ниже. Нам бы, по-хорошему, туристическую брошюрку где-то найти, но, чувствую, сделать это будет сложно, так как я понятия не имею, где ее можно найти в этом городе. Потому, когда мы вышли на центральную улицу, я обратился к прохожим, спрашивая, где находится Аврам и как туда быстрее попасть. Женщина с тяжелыми пакетами и сумками, которую мы по чистой случайности остановили, странно на меня покосилась, перевела взгляд на полностью укутанного в плащ Лукаса, который все еще тянул капюшон, и осторожно сказала идти на площадку для воздушных кораблей, так как только с помощью них можно долететь до Аврама, потому что город находится очень далеко, на маленьком острове в океане. Поблагодарив женщину, которая общение с нами удовольствия не доставляла, я схватил Лукаса за руку выше локтя и потащил за собой, крепко сжимая. Он и так жутко в этой своей накидке смотрится, так еще и ведет себя подозрительно, словно у него там бомба. «Тебя впервые девочка обняла», шикнул я на него, легонько дергая на себя, а он, как тряпичная кукла, чуть ли не упал на асфальт и неловко прошел пару шагов, запутываясь в своих ногах. От его необычного состояния я смягчился и спросил: «Ты чего как девственница в первый раз зажимаешься?» «У меня голова болит», тихо ответил он, а я скосил взгляд пониже и приподнял его капюшон, видя уже мертвецки бледное, а не покрасневшее лицо. Он немного приоткрыл рот и глубоко дышал, пытаясь вдохнуть как можно больше чистого воздуха. «А вот тут уже не до шуточек. У тебя акклиматизация», как-то неуверенно сказал я, пытаясь его приободрить, потому что понятия не имел, что с ним такое. «Надеюсь», пробормотал он себе под нос настолько тихо, что даже мой чуткий слух кое-как уловил эту фразу. Я аккуратно отпустил его, сразу же замедляя шаг, чтобы идти немного медленнее, но Лукасу, судя по всему, это абсолютно никак не помогало. Он как плелся со мной, тяжело дыша, словно он в пустыне, так и плетется. Тогда просто закончим все побыстрее. Потому я снова ускорил шаг, иногда делая короткие остановки или хватая несопротивляющегося Лукаса под локоть, потому что до площади с воздушными кораблями было не особо далеко, а вось он за это время оклемается и снова начнет ругаться, а не молчать, еле шевеля ногами. Я же беспокоюсь, вдруг он прямо тут помрет. В рваном темпе и с постоянными оборачиваниями назад, я, следя за мальчиком, который все-таки начал оказывать сопротивление во время таскания и остановок, все же дошел до станции летательных машин и кораблей. Она была похожа на обычный аэропорт со зданием, где покупают билеты, но с учетом того, что самолетов тут не было, только космолеты и воздушные корабли. Здесь вообще было очень много разных кораблей, начиная от стандартных космических, заканчивая настоящими кораблями для морей, но которые по какой-то причине запускают в небо. Странные вкусы у этих магов. Вместо нормальных человеческих самолетов в небо корабль пустили. Ну да ладно, хоть не в кастрюлях летают. Кто же знал, что на этой махине, на которую мы купили билеты, которая через пару минут взлетела в небо, у Лукаса еще и морская болезнь разыграется. Ну так нам капитан этого судна сказал, заботливо предлагая воды несчастному ребенку, который уселся на ящик в каюте. Я же, пока он медленно буквально давился этой водой, просто на него смотрел, понимая, что здесь что-то нечисто, его не может укачивать. Но нет, он все еще сидит в уголке каюты с белым и вспотевшим лицом, пытаясь не задохнуться. Так дело не пойдет. А долго еще до Аврама ехать? Аврам, конечное, безразлично ответил уборщик, который мыл рядом с нами полы обычной шваброй. Около часа. Потерплю, сразу же сказал Лукас, видя, что я повернулся к нему, чтобы хоть словесно поддержать. Если ему в конце поездки станет лучше, я ничего не скажу, но если ему станет хуже, то отправлю домой. Пожав плечами, я просто прислонился к стене корабля, врубая систему и пытаясь найти в ней что-то необычное про Аврам. Торговые связи, известные люди, интересные места и другая абсолютно неинтересная информация, которая ничего мне не говорит. Я все еще не понимаю, что могло понадобиться Даркару в этом месте. Еще и так давно, судя по описанию старушки, он и 80 лет назад был уродливым и мерзким скелетом. Значит, Корыч мог родиться таким, хотя и не факт, ведь ему около 2 веков. Вполне возможно, что он выбрал себе такой красивый образ после истребления его семьи. Я безразлично листал отсканированные когда-то давно Макеи книги, бегло их читая, чтобы по прибытию в пункт назначения знать хотя бы основы про этот город, все еще надеясь зацепиться хоть за что-то. Но нет, вообще ничегошеньки не было. Но мне совсем не хочется думать, что Каркуша просто мило путешествует. У него должна быть какая-то цель, и это не просто туризм по красивым городам. Нас ощутимо встряхнуло, и я выглянул из каюты. О, мы приехали. К нам даже один из матросов корабля идет. Я сообщил это Лукасу, но тот не ответил, а просто встал, опустив голову, и пошел за мной. Нас высадили на плоском куске скалы в самом низу острова, пожелали удачи и оставили одних, улетая на своем неповоротливом корабле в воздух. Я проводил его взглядом и обернулся, задрав голову и смотря на громадный город впереди. Что можно сказать про Аврам? Во-первых, этот город целиком и полностью расположен на одном большом острове в океане. Во-вторых, находился он не на ровной поляне, а на разных уровнях скалистой местности. В-третьих, он практически не был разрушен, скорее, заброшен, потому что практически все здания, которые я вижу со своего ракурса, вполне себе крепкие и целые. Только выглядят они старовато, словно им уже за 1000 лет. Я обернулся назад, видя, как Лукас сидит на камне и все еще тяжело дышит, хотя с нашего приземления уже прошло пару минут, пока я разглядывал место изучения. Не стоит даже говорить, что его, как при обычном укачивании, не тошнило. Может быть, тебе лучше домой, а, не пойду. Ты сам прекрасно понимаешь, что с твоим уровнем силы у тебя ни морской болезни, ни акклиматизации быть не может, настоял я, подходя ближе. Большое спасибо тебе за помощь, но лучше тебе пойти домой. Помрешь здесь, души тут, проклятые, с придыханием ответил он, а я, нахмурившись, повернулся обратно к городу. Ничего не чувствую, даже колебаний магии. У меня пожиратель есть, я похлопал по клетке, которая висела у меня на поясе. В ответ не было даже бурчания. Значит, монстрик там спал. Он не. Лукас глубоко вздохнул, а я услышал его сиплое дыхание. Не поможет. Ты в таком состоянии тоже не особо полезный, честно сказал я, сложив руки на груди и смотря на него сверху вниз. Он не ответил, но я видел, как его кулаки сжались, ведь он понял, что это правда. Не часто тут людей увидишь. Я обернулся на незнакомый, приглушенный, но мужской и тягучий голос и увидел, как нам кто-то приближается из-за больших валунов. Стоило мне обернуться, как человек буквально на секунду остановился, но тут же продолжил движение. Я пристально на него смотрел и повернулся всем телом, загораживая спиной все еще сидящего на камне Лукаса. Подошедший был одет странно. Черная маска и массивные очки газосварщика полностью скрывали его лицо, не давая разобрать его эмоции, а тело, спрятанное за коротким плащом, было закутано в какие-то тряпки, которые были заправлены в шаровары. Меня такой наряд немного напряг, но больше меня напрягла невозможность читать его мимику. Великий дракон, неужели это сам хранитель пламени Саламандры? Восторженно и неожиданно сказал он, отчего я даже на секунду опешил. Вот уж не думал, что встречу такого человека в этих развалинах. Меня уже на улицах узнают. Как вас не узнать, господин хранитель? Меня все еще смущал его счастливый и радостный голос. Слухи не врали, вы абсолютная копия вашего предшественника. Плохой комплимент. Прошу прощения, если вас оскорбляет сравнение с Артаксерксисом. Я не видел, но чувствовал, что его взгляд изучал меня. Не против, если в качестве извинений я покажу вам город, вы же приехали его изучить, верно? Но я не отвечал, а просто смотрел на этого крайне подозрительного человека, появившегося буквально из воздуха. Паранойя трубила о том, что он слишком радостный, но от него фанило интересом и в нем не было никакого злого умысла. А потом я вспомнил, как сомневался в Фарагонде, а она оказалась неплохой и очень прозорливой старушкой, потому решил не отпускать такой шанс, как изучение города С, по всей видимости, опытным экскурсоводом. Если он нападет, у меня численное. Ладно, я просто сильнее. Хорошо, я кивнул и кинул быстрый взгляд за спину. Лукас уже встал, только услышав мое согласие, но за голову все еще держался. Хорошо, что его лицо за капюшоном не видно. Обернувшись назад, я добавил, а кто вы и что здесь делаете? Я глава экспедиции по изучению Аврама, начал говорить он, когда мы начали подниматься по высокой лестнице. Моя команда изучает причины, по которым город опустел, и занимается раскопками разрушенной части города. И что интересного нашли? Меня это интересовало в последнюю очередь, но прямо спрашивать в лоб причины я не хотел. Зайду издалека. Честно, практически ничего, выдохнув, признался мужчина. Здесь очень много проклятых душ, которые не дают зайти в глубины города и нападают на всех, кого видит. Но ни одних останков мы не нашли. Такое чувство, что тела просто испарились, понимаете? Может быть, все дело в причине, по которой город разрушили. От моего предположения шедший впереди меня незнакомец снова на мгновение замедлился, но потом продолжил идти в том же темпе. А ведь вы правы. Причина же, ох, извините, я не могу ее сказать, виновато пробурчал он. Почему? Это такой большой секрет, не то чтобы это государственная тайна, просто нет приказа, по которому я должен об этом сообщить вам. А есть приказ, который это запрещает. Он на мою фразу, сказанную с улыбкой, обернулся, и я почувствовал его взгляд. Хоть его лицо и было скрыто, но я чувствовал легкие волны веселья и какого-то то ли уважения, то ли одобрения. Знаете, и такого приказа не было. К тому же вы сам хранитель. Только одна просьба, никому не сообщайте об этом. Хорошо, конечно, тайны вашего королевства должны остаться с вами. Да какие это тайны? Он легко махнул рукой, словно это было неважно. Мне статью писать про Авраам надо, я на этом деньги зарабатываю и семью кормлю. Тогда тем более, не буду отнимать хлеб у простых людей. И с этими словами мы дошли до последних ступеней. Передо мной предстала длинная и высокая арка, которая вела в город. А когда мы ее прошли, я мог поближе рассмотреть все строения, которые были прямо передо мной. Нужно только голову задрать, так как все здания были высокие-высокие. Пока мы шли, мужчина бодро и с задором рассказывал про город и его историю, указывая пальцем на интересные лично для него места и настроения, которые должны меня заинтересовать. Вдруг я почувствовал, как меня крепко схватили сзади за куртку, и, Повернувшись, увидел Лукаса, который держал меня одной рукой, оперевшись второй рукой о колено. «У вашего друга какие-то проблемы со здоровьем?» — с удивлением спросил мужчина, словно он только что заметил шедшего за мной Лукаса. «Да, совсем недавно начались. Как на Ираклион приехали?» — ответил я, приподнимая его за руку и заглядывая в лицо. Весь мокрый, цвет лица практически слился с цветом волос, глаза лихорадочно блестят и зрачок, то сужается, то становится больше. «Все, хватит, я тебя сейчас силой назад отправлю, если ты...» «В этом нет необходимости», — живо сказал наш проводник, подходя к нам. «Он же темный маг, да?» «Ну да, какие-то проблемы?» «Нет, что вы, у меня у самого в команде несколько темных волшебников, потому я знаю, что это за симптомы. Видите ли, на Ираклионе всем темным магам, особенно ведьмам, будет плохо. Почему, неизвестно, но ходят слухи, что это какая-то необычная и поражающая исключительно темных магов болезнь, которая есть только на Ираклионе. Но у нас есть предположение, что это вовсе не болезнь, а проклятие, которое связано с Аврамом, потому вблизи города им становится еще хуже. Давайте я наложу на него специальное заклинание, которое... Нет, не надо, на удивление громко возразил Лукас, дергаясь и чуть ли не падая назад. Ты идиот, грубо сказал я, немного его встряхивая. Засунь свою гордость себе в задницу или вали домой. Нельзя. Заклинание. От незнакомого, кое-как я разобрал его речь. А он не хочет, чтобы первый встречный на него заклинание накинул. Очень даже разумная паранойя. Понимаю, понимаю, я сам себе бы не доверял. Выгляжу как не пойми кто. Возмутился мужчина, словно сам себя осуждая, и обратился к Лукасу. «Сможешь на себя щит сам наложить?» Он на этот вопрос кивнул. «А руны Деметрия знаешь?» Получив еще один утвердительный ответ, наш проводник быстро пошел вперед, говоря нам не отставать, а я, поудобнее перехватив мелкого, чуть ли не понес его на себе. Он даже не возражал, а просто висел на мне, только перебирая ногами. Завернув несколько раз за одинаковые высокие прямоугольные здания, мы попали в лагерь археологов. Люди носились туда-сюда с какими-то кусками камней, пергаментами, инструментами, но все они были в точно такой же одежде, как и их глава. Даже маски и очки присутствовали. Стоило нам выйти на свет, как многие обернулись в нашу сторону, и я почувствовал искреннее удивление и настороженность от нашего появления. Едва заметный негатив присутствует, но я не могу понять, откуда он идет. Работаем, работаем. Ни на что тут смотреть, хлопнув в ладоши, как прораб на стройке, мужчина подошел к заваленному всякой мелочевкой столу и начал что-то быстро писать на обрывке листа. Я подошел к нему, и он передал мне бумажку, которую я передал Лукасу. Тот пробежался по ней взглядом, а потом отошел от меня подальше, начиная медленно читать заклинание. «Каракули там какие-то были, а не нормальный язык. А чего вы все тут такие нарядные?» — спросил я, осматривая народ. «Такое чувство, что я в какую-то видеоигру попал. Еще одна защита от местного магического фона. Вам, господин хранитель, ничего не угрожает?» Я на это с намеком кивнул головой в сторону Лукаса, в руках которого появился черный шар, а мужчина добавил. «Ему тоже, раз он смог так долго продержаться и даже говорить. Сколько вы здесь, если не секрет? Чуть меньше 2 часов. Поразительно. Я бы его к нам в команду взял, но, боюсь, такой сильный маг вам и самому нужен. Я ему не начальник». И я повернулся назад, видя, что Лукас пришел в норму. «Эй, шалопай, хочешь денег подзаработать? Мне не интересно в земле копаться», его ворчание даже слышать было приятно. «Пусть бурчит что-то, так намного привычнее». «Понимаю, вы же молодые, вам активная работа нужна». «Эх, молодость». А он даже не обиделся на неприятные слова, а мечтательно, с какой-то белой завистью протянул последнюю фразу. «Ладно, что-то мы заговорились». «Вам, наверное, идти уже надо?» «Да, только вы так и не сказали, кто город разрушил и почему». «Прошу прощения, совсем из головы вылетело». «КХМ, судя по найденному фону магии, это был лорд Даркер, я сразу же уловил, как голос его стал намного серьезнее, когда он заговорил о лорде. Понятия не имеем, почему он уничтожил Аврам и проклял людей, но это точно был он, как я и думал». «Ладно, спасибо вам за информацию. Обещаю, никому ее не расскажу. Удачи вам и будьте осторожны. В глубинах города скрываются самые опасные духи», он кивнул нам, и мы пошли по указанной им же дорожке, ведущей куда-то вниз. Я задумчиво мял переносицу, идя за Лукасом, от которого исходили волны напряжения и недоверия. Оглядевшись, перед тем как начать спускаться, я снова увидел рабочих, которые таскали резные камни. Солнце светит, негры пашут, вот такая доля наша. Почему сразу черные? Их в Магиксе не часто встретишь. Ты прав, ведь это могут быть и любители копать бассейны одной только палкой. Дружище, ты ходишь по охуенно тонкому льду. Тебя бы в какой-нибудь Америке за такой гнилой базар сразу бы придушили. Не, я же не наркоман, который беременной женщине угрожал пистолетом. Говоришь-то ты по фактам, но вслух бы я такое никогда не сказал. Для этого и нужен я. Феликс, я поднял взгляд на спину Лукаса, который ко мне даже не повернулся. Ты веришь тому человеку? Как сказать, я убрал руки в карманы, на секунду поворачивая голову назад. Он говорил искренне, и от него не веяло негативом по отношению к нам. К тому же он тебе помог и рассказал нам все, что знает. Хотя я не уверен, правда это или нет. Он говорил правду, но моя интуиция говорит не верить ему. Черт, как же сложно. Неожиданно громко сказал он, топая ногой по земле, но идти не прекратил. Эй, не нужно так сильно нервничать. Врет, ну и пес с ним. Правду сказал, отличный мужик, в рай без очереди. Спокойно надо относиться ко всему. Хочешь, я тебе рельсы, шпалы сделаю, не знаю что это, но мне твоей крапивки и укуса лошади хватило. Не хочу. Я улыбнулся, вспоминая его дикие визги, а потом поднял голову, смотря на верхушки здания. Это точно самый красивый город всего Магикса. Я видал места и посимпатичнее, тот же город деревьев на Линфии. Здесь все здания были одинаковые, одной формы и цвета. Может, у меня просто вкуса нет, но слишком этот городок простоват. Словно произошла генерация одинаковых городов в дешевой игре, причем разнообразие зданий очень маленькое. На фотографиях он выглядел лучше, словно прочитав мои мысли, сказал Лукас, также осматриваясь по сторонам. Мы взобрались на какие-то обломки, внимательно их осматривая. Просто обломки, никаких рун или посланий. Архитектура Востока, пробурчал я под нос, смотря на рисунки и вид окон. Турции какой-нибудь. Какого Востока? Не понял Лукас, откидывая телекинезом не дававший нам пройти кусок стены в сторону, но он не разбился, а приземлился аккуратно. Где солнышко встает, там и Восток, подсказал я ему. Хоть стороны света знаешь. Молодец, хмыкнул он. Я тебя серьезно спрашиваю, какой Восток и на какой планете? Так называется регион на Земле, куда входят восточные страны, ответил я, понимая, что он все равно вряд ли знает такую планету. Землю вообще практически никто не знает. Земля – это же отсталая планета без магии, которая очень давно отказалась от веры в дракона. А он меня удивил, реально Землю знает. Я начинаю сомневаться, не настоящий ли он Атлас, у них там свои веры разные есть, еще дракона им не хватало. Я наконец-то смог спуститься с обломков, спрыгнув с большого куска стены, и устремился ко входу к зданию, которое меня привлекло своим необычным магическим фоном. Конечно, свои, я ясно, когда он поравнялся со мной, услышал в его голосе неприкрытый сарказм. Настолько свои, что они просто извратили нашу религию. Нашу, я думал, ты в Феникса веришь. Шаги сзади прекратились, а я обернулся, видя очень серьезного мальчика, который подозрительно на меня смотрел. Шутки шутками, но я иногда начинаю сомневаться в твоих умственных способностях. Дракон и Феникс из одной религии. Как я могу, веря в одного, не верить в другого? Я не знал, что ему на это ответить. Сказать, что у меня в мире были такие индивидуумы, которые, веря в одно, не верили в другое из той же религии, и это считалось абсолютной нормой. Забей, ты слишком умный для такого, все же решил сказать я, начиная снова идти. Лучше переквалифицируйся в учебник истории и расскажи мне про Землю, пока мы ищем что-то интересное. Без проблем, он пожал плечами и пошел за мной. Мне отец рассказывал, что земляне очень давно отказались верить в дракона, придумав каких-то своих богов, а когда к ним пришел действующий в то время хранитель огня дракона, чтобы пропагандировать нашу веру, они его на кресте повесили и в пещере похоронили, представляешь? Искренне возмутился Лукас, а вот мне стало как-то от этого дурно. Хранитель вылечился, сбежал домой и зарекся больше никогда на землю не ходить. А они потом, знаешь что, поверили в него. Я точно не помню всех тонкостей, но он, вроде бы, по их версии воскрес и все это время был сыном дракона. Земляне такие забавные. Да, забавные, я от этого рассказа нервно хохнул. Вот тебе и история. Так это, Получается, земля и магик спиздят друг у друга всякие ништяки, земляне украли религию, а магикс модные бренды. Вдруг мы одновременно остановились. Не знаю, что почувствовал Лукас с его умением определять потусторонние вещи, но я ясно ощутил могильный холод и концентрированную темную энергию где-то впереди. Проклятые души. При нашем положении очень опасные. Не напомнишь, какое у нас положение? Вместо ответа Лукас показал мне свою ладонь, на которой был слабенький темно-фиолетовый туман, который то исчезал, то появлялся. Понял, наш некромант в этом месте немного поломался. И тут из-за угла вышла полностью черная фигура человека, у которой был голубоватый контур и светящиеся синие глаза. Невозможно было разобрать, женщина это или мужчина, так как не было видно ни лица, ни каких-то отличительных черт. Просто фигура, которая быстро к нам приближалась. Отвлечешь его, мне нужно время, я на его просьбу кивнул, не спрашивая зачем, и побежал вперед, на ходу создавая каменную стену перед духом. Кто же знал, что он через нее пройдет, хотя проходил он медленно, но недостаточно. Тогда я попробовал его, пока он еще не вылез, поджарить, но он не горит. Забив на огонь, с каменным лицом создал перед ним очередное препятствие, через которое он также медленно начал вылезать. И еще одно, а дух от моих манипуляций злиться начинает. Но не успел он вылезти через пятую стену, как в него, откуда-то сзади меня, прилетел луч, который, схватив духа, вытащил его из стены, а дух от столь сильного давления магии упал на колени. Я замер, когда увидел, что черная фигура начала мигать, а вместо нее на секунду появлялась девушка, которая тянула вперед руки и отчаянно молила освободить ее. Но черный дух, который иногда появлялся вместо нее, становился все больше и больше. Мне и так привидение не особо нравится, так оно еще и больше становится. Так должно быть, эй, она из меня силы тянет. Я обернулся, видя испуганного Лукаса, который пытался вытащить свои руки из темного луча, чьи потоки двигались в сторону духа, хотя должно быть наоборот. Я мгновенно подскочил к нему, собирая на ладони энергию рассеивания, и попытался схватить этот луч. Попытка была успешной, и луч энергии исчез, зато я почувствовал спиной, как сзади собранная энергия собиралась выйти неконтролируемой волной магии. Снова использую рассеивание, но на этот раз создаю перед нами барьер, который уничтожал любые магические волны. Я говорил про волну магии, это был скорее мощный взрыв, как от хорошей такой бомбы, из-за которой пол под нами затрещал и разрушился, а здание полностью обвалилось, грозясь упасть огромными обломками на наши головы. Но, к счастью, Лукас все же соображал быстро, и над головами возник полукруглый щит, который не дал нам превратиться в отбивные и который оттолкнул все обломки в стороны. «Ты как?» – спросил я, когда пыль от разрушения развеялась и мы остались стоять в руинах. «Нормально, щит полностью исчез, оставляя нас с серьезной проблемой. Ты видел это, твое неудачное изгнание?» Сидел в первых рядах и наблюдал за этим. Это было просто гениально. Меня в очередной раз проигнорировали. Соединить проклятие на высасывание энергии с проклятием души. Чего такого гениального? Цокнул я, смотря вниз и пиная осколок от стены. Опять я принял участие в каких-то разрушениях. Опять что-то взорвалось и меня чуть не убило. Они относятся к разным спектральным классам и к таким видам проклятий, которые практически несовместимы. Прекрасно. Просто прекрасно. Это же Даркар сделал. Да, это не просто гениально, это шедевр всего темно-магического мира. Так ловко и незаметно внедрить в проклятие высасывание. Это ты называешь шедевром? Хрень это. Помнишь, я тебе про Авалона говорил? Мы спрыгнули на ровную поверхность и посмотрели на итог нашего 10-минутного пребывания в городе. От здания осталась только куча обломков. Так вот, Даркар самостоятельно его создал. Даже примитивный внутренний мир ему устроил. А ты про какое-то отсасывание мне говоришь. Невероятный человек. Я слышу в твоих словах нехорошие нотки. Хочешь к нему уйти? Но на мой вопрос он не ответил и просто замолчал, задумчиво смотря в небо. Ты чё, пёс, охуел задумываться? Не собираюсь я к нему, успокойся. Я же понимаю, что он, если я примкну к нему, просто будет использовать меня. Мне просто стало жалко, что такой талантливый маг умрет. Жалко у пчелки в попке, а он сумасшедший дед, который некогда был в здравом уме, но забыл принять свои таблетки. Ты просто не можешь оценить всей тонкости и глубины этой работы. Зато я могу оценить глубины задницы, в которую попал, когда решил идти против Даркера. «Ладно, нам здесь ловить нечего. Все, что можно, мы узнали. Пошли обратно в Магикс». И все же это было гениально. Я пожал плечами, не возражая насчет этого. Даркер действительно сильный маг, и я не удивлюсь, если смешение этих заклинаний окажется на грани возможного. Но я не ожидал, что это настолько сильно перевозбудит Лукаса, что тот, как действительно маленький ребенок, начнет чуть ли не прыгать вокруг меня, вымаливая остаться еще на пару часов и изучить это место, возможно, даже поймав пару душонок для изучения. Мне не особо хотелось тратить остаток дня на столь бесполезное лично для меня занятие, но его умоляющий взгляд и сложенные ладоши сломали всю мою выдержку, и я с обреченным видом пошел за ним, молясь, чтобы мы снова что-то не разрушили. Нервно передергивая плечом, я вошел в комнату, решая не переодеваться в домашнюю одежду, но снимая иллюзию на лице. Веселые приключения с разрушениями кончились ничем. Я узнал то, что и так знал, а Лукас под впечатлением и с горящими глазами бегом свалил к себе, пытаться повторить заклинание Даркера. Земля ему стекловатой. Комната Винкс, что странно, встретила меня, когда я вошел, тишиной. Но не успел я дойти до своего уже родного дивана и упасть на него, как дверь в комнату Блума и Флоры открылась. Я думал, что сейчас выйдет злющая Блум, начнет капать мне на мозг и мы еще сильнее посремся, но из-за нее выглянула голова Флоры, и мое напряжение мгновенно пропало. При виде меня на ее лице появилась легкая улыбка, и фея полностью вышла из-за двери. «Привет», — сказала она, а я сел на диван, смотря на нее. «Сильно устал? Все нормально. Бывали дни похуже». Она опустила взгляд в пол, смотря на свои руки. «Я чай сделала. По новому рецепту. Хочешь?» «С удовольствием». Я легко согласился, так как знал, насколько вкусный и бодрящий у Флоры чай. Любой причем. Она на мое согласие просветлела и ушла в комнату, пока я, встав, пошел за ней. Травяные чаи – гадость редкостная, но у Флоры они получаются каким-то особенными. В комнате феи пахло невероятно вкусно. Свежими травами, обычным чаем и какими-то цветами, причем запах был не яркий, а легкий, свежий, что контрастировало на фоне запаха Аврама, пыли и грязи. Две кружки и чайник стояли на письменном столе Флоры, а она, взяв чайник в руки, налила чай сначала мне, а потом себе, садясь на кровать. Я, подойдя к столу и садясь на стул, взял свою чашку в руки, вдыхая чудесный аромат трав, и сделал первый глоток. Все же не люблю чай, где чувствуется вкус какой-то травы, но этот меня порадовал. Терпкий, приятно греющий пищевод и оседающий на языке невесомыми лепестками. Несомненно, это лучший чай, который я когда-либо пробовал. Очень вкусно. Я сделал еще один глоток, а Флора уставилась в чашку, смущенно улыбаясь и крепко ее сжимая. В домашнем одежде, с немного растепанным пучком волос и чашкой в руках, она смотрелась по-домашнему мило и тепло. Я экспериментировала с разными цветами и травами, и, как мне показалось, эта комбинация идеально тебе подойдет, призналась она, а я кивнул. Мне правда очень понравилось. Я даже хотел налить себе еще, но Флора заботливо подлила мне еще теплого чая, чьим запахом я просто наслаждался. Допив свою порцию, она поставила чашку на стол и взяла со стола пластиковую бутылку с прозрачной водой и несколько ватных дисков. Ничего не говоря, она намочила диск этой жидкостью, а я по запаху понял, что это не просто вода. Я наблюдал за всеми этими манипуляциями, не понимая, что хочет сделать фея, а она, встав со своей кровати, наклонилась ко мне и, несмотря в глаза и слегка краснея, начала проводить по лицу холодным от жидкости диском. «Что это?» «Средство для снятия макияжа». «Не против?» Я осторожно покачал головой, а она продолжила легкими движениями снимать с меня остатки штукатурки. Горка использованных дисков росла, а я поражался, сколько миллиметров всяких мазюк было у меня на лице весь день. Искренне надеюсь, что оно никак на меня и мою кожу не повлияет. Когда Флора закончила, она, спросив разрешения, вытерла мне лицо и взяла со стола неприметную баночку с зеленоватой мазью. Уже не спрашивая, так как поняла, что я полностью доверил ей свое лицо, она начала натирать кожу этим, а я чувствовал стойкий и горький запах трав. «Извини», — виновато произнесла она, когда я поморщился от запаха прямо под носом. Я как могла скрыла запах, но он получился слишком сильный из-за шалфея. «Если это уберет покраснение, то я потерплю», — выдохнул я, стараясь не дышать лишний раз. «Полтора часа, и у тебя все пройдет», — пообещала она, переходя на щеки. Я же, видя, как от пристального взгляда у Флоры чуть дрожали пальцы, отвел взгляд в сторону, случайно натыкаясь на книгу, которую видел у нее в руках, когда мы столкнулись в коридорах. «Рецепты зелий против воспаления», — гласило название книги. «Кажется, я растаял». Когда Флора закончила, я вымыл ее руки, которые она просто хотела протереть влажной салфеткой. Она поблагодарила меня и села на кровать, положив руки на колени. Я же взял чашку в руки и снова начал пить чай. Флора также предложила мне какие-то необычные сладости в виде сладких растений, которые она сама вырастила, а я от этого не отказался. Вкус был очень специфичным, но сладким, как нектар у клевера, который напомнил мне о детстве, хотя такое на постоянной основе я есть не стал бы. Пока я ел и ждал, когда можно вытирать от маски лицо, Флора пыталась скрасить ожидание непринужденной беседы, и у нее это прекрасно получилось. Темы она затрагивала бытовые, не волнующие и не заставляющие думать. Я не заметил, как пролетело время, пока мы мило болтали о удобрениях для моей вишни на заднем дворе. Просто мне было настолько тепло и хорошо, что я тонул в этих ощущениях, стараясь впитать их в себя и растянуть этот момент подольше. Казалось, тепло шло отовсюду. От голоса, от ее улыбки, от звонкого смеха. И я чувствовал это тепло, как чувствовал огонь внутри себя. Незабываемое чувство нежности, заботы и защищенности. Нам нужно серьезно поговорить. От этой фразы, сказанной достаточно серьезным тоном, я спустился с небес на землю и, нахмурившись, кивнул, ожидая каких-то претензий. «Я слышала, что ты с Блум поругался. Не скажешь, почему? Она хочет вернуть конфетно-букетный период, а у меня нет времени, чтобы ходить куда-то с ней», — пробурчал я, уткнувшись в чашку и незаметно выдыхая. «Я серьезно ожидал каких-то осуждений со стороны этого ангела. Она наорала на меня, не выслушала и обиделась. А нам она рассказала совсем другую историю», — Флора хитро улыбнулась, из-за чего ее глаза слегка прищурились, делая ее выражение лица схожим на кошачье. Ее парень что-то скрывает, не разговаривает с ней и все время куда-то уходит, когда она хочет помочи провести с ним время. Нашлась помощница. «Поговорите друг с другом», — проигнорировала она мое бурчание. «Вы оба немного импульсивные. Я уверена, что простой разговор обязательно помирит вас. Я знаю, но еще я знаю Блум. Она, как обычно, начнет везде лезть вперед паровоза и либо все мне сломает, либо попадет в очередную опасность. Если ей не хватает факта, что я веду холодную войну против Даркера, то это только ее проблемы». «Ты слишком категоричен», — выдохнула Флора, а я дернул плечом, обхватывая теплую чашку двумя ладонями. «Просто я себя в последнее время странно чувствую», — неожиданно признался я, смотря на свое отражение в зеленоватой жидкости. «Как подросток лет 14, у которого бушуют гормоны, и он не может себя контролировать. Меня это злит, но ничего поделать я не могу». «Тогда соверши взрослый поступок и извинись первым». «Не думаю, что это поможет», — я поднял на Флору взгляд. Ощущение того, что я отупел, стал намного ранимее и мягче, и мышление мое круто поменялось, давно меня тревожит, но какого-то смысла я ему не придавал. Люди меняются, и я не исключение, но мне такие серьезные перемены в себе не нравятся. А ты попробуй, еще тебе не помешало бы развеяться, немножечко сбавить напряжение. Флора задумчиво посмотрела на свое растение, а потом просияла, что-то придумывая. «Я знаю, скоро в Магиксе будет фестиваль, посвященный дракону. Можешь сходить туда с Блум, уверена, она обрадуется. Угу. А сейчас иди с ней мирись, только никуда не приглашай. Я завтра за завтраком скажу об этом фестивале, и она сама тебя позовет. А зачем такие сложности? Потому что Блум будет думать, что она контролирует ситуацию и будет намного увереннее». «Хорошо, пойду поищу ее. Она в библиотеке», — подсказала Флора. «Пытается найти что-нибудь про домино. Спасибо и за то, что выслушала, и за то, что помогаешь таким придуркам». Наклонившись, я поцеловал ее в лоб, стараясь передать все свои чувства, которые не мог выразить словами. Флора лишь смущенно улыбнулась, говоря, что ей совсем не сложно и что она рада помочь нам. Я, скрывая лицо за полноценной иллюзией, направился в библиотеку, все еще поражаясь, какая Флора добрая и заботливая. Причем на ее доброту паранойя никак не реагирует. Знаю, глупо так говорить, но мне иногда кажется, что я не заслужил ее любви. Зайдя в пустую библиотеку, я сразу же увидел Блум, которая склонилась над книгой и внимательно ее читала. Она про домино, про его загадочные места. Главный дух огня немного по-другому выглядит, решил я начать разговор, а Блум, дернувшись, повернулась ко мне, но ничего не сказала, просто смотрела. Блум, извини, я не хотел тебя как-то обидеть, ты же знаешь, я в отношениях дубина, и даже не думал, что я могу тебя обидеть, и ты меня извини, мне не нужно было на тебя кричать, но меня бесит, что ты ничего мне не говоришь. Я сегодня был в Авраме, я оперелся на спинку ее стула рукой, склоняясь к ней, в городе призраки. Там были одни руины, отвратительные духи и вредный ребенок, который не давал мне уйти пораньше. Я бы могла помочь, подняв голову, она заглянула мне в глаза, а я только усмехнулся. Ни я, ни мой ручной некромант с ними не справились, а ты, с ослабленной магией, точно бы победила всех. Блум на это надулась, складывая руки на груди, а я со смешком растрепал ей волосы. Не злись, нервные клетки, конечно, восстанавливаются, но очень медленно. Вместо ответа Блум встала и просто крепко обняла меня, а я положил руку ей на поясницу, прижимая второй рукой к себе за голову. Чуткое обоняние сразу же уловило аромат чая, который я не так давно пил и который исходил от Блум. Флора все же молодец, и как она нас, дурилок, терпит. Просто в следующий раз говори, куда ты идешь. Хорошо, мамочка, и шапку я обязательно надену. Блум на это слабо стукнула меня кулаком по спине, но я слышал ее смешок. Обижаться друг на друга глупо, нужно просто, когда мы остынем, поговорить и прийти к общему решению, а не дуться друг на друга из-за таких глупостей. Какая трогательная картина, раздался сзади голос, а Блум в моих руках напряглась. А вот и клоун меня нашел, Авалошка, глава 64, злой чел, негативный, было тихо. Только гнетущая атмосфера и тихое дыхание совсем недалеко нарушало эту тишину, а так меня совсем ничего не смущало. Только Авалон смотрел на меня, не моргая и, казалось, гипнотизируя своим пристальным и злобным взглядом. Я чувствовал его гнев и то, как он сдерживается, чтобы не убить меня прямо здесь, в школьной библиотеке среди книг и свитков с древними заклинаниями. Я же, чувствуя под ладонью тепло от Блум, смотрел на него в ответ абсолютно спокойно и даже без напряжения, прекрасно зная, что этот черт за мной все это время шел, потому он меня не удивил и совсем не напугал. Он для меня не соперник, потому что создан из магии, которую я могу одним словом развеять. Конечно, не одним словом и не все так просто, но преимущество явно на стороне настоящего разума, а не клона. «Здравствуйте, профессор», чуть ли не пропел я, нарушая тишину и выпуская Блум из объятий. Она сразу отошла от меня, вставая рядом и сложив руки на груди, всем своим видом показывая, что не боится его, как грозный хомячок, охраняющий свои пожитки в кучке сена. «Проявление любви – это прекрасно, но делать это нужно у себя в комнате», – медленно проговорил Авалон, даже несмотря на Блум. Он вообще сделал вид, что ее не заметил. «Лучше Блум, конечно, не игнорировать, иначе она начнет истерить и сделает все, чтобы обратить на себя внимание».